Глава 42. Аня. Отдала? Да, успела. Молодец. Я уже собиралась отвлекать Ежова, чтобы потянуть для тебя время. Я знала, что могу на тебя положиться. Благодарно притягиваю к себе Ксению и чмокаю ее в щеку. Андрей сегодня повез меня на экзамен, но по дороге мы встали в пробку. Благо, что хоть не слишком далеко от университета. Пришлось выходить из машины и бегом бежать, чтобы не опоздать. Ежов опоздание не приемлет. Не сдала бы сегодня, пришлось бы ждать еще несколько дней, а потом пересдавать самой, а это еще хуже. А еще нужно было перед началом экзамена успеть ему вручить флешку с подготовленной презентацией. Он всей группе задал дополнительное задание и велел каждому положить свою флешку в отдельный файл, где также будет указана и фамилия студента. «Кто не сделает, минус балл на экзамене». «Как уж тут не сделаешь, после такой щедрости». «Слушай, а он что здесь делает?» Толкает меня в плечо Ксения. Прослеживаю ее сосредоточенный взгляд и замечаю Костю. Он как раз входит в кабинет, где у нас должен состояться экзамен. «Не знаю, мне это не интересно». Быстро отворачиваюсь. Моя злость на него рассеялась, как утренний туман, не оставляя за собой больше абсолютно никаких чувств в адрес этого человека. Больше не хочу иметь с ним ничего общего, и даже мысли мои не хочу им забивать. Его просто не существует. Такую установку я себе дала, и, надо признать, она помогает. Знаю, что это ненадолго, ведь рано или поздно нам всем троим придется поговорить и что-то решать дальше, но пока он хотя бы не извинится, я веду себя именно так. «Он дома не появлялся больше?» Ксенин взгляд сверлит дверь кабинета, как если бы она могла проделать в ней дыру и добраться до Костика. Подруга, когда узнала о том, что я была всего лишь пешкой в его игре, собиралась отправляться его кастрировать. Пришлось буквально силой ее останавливать в дверях. «Нет, ни я, ни Андрей с ним не виделись». «Знаешь, что я слышала?» «Что Вероника ушла от него не просто так». Чересчур радостно шепчет моя преданная нашей дружбе девочка. Говорят, он пытался устроиться на фирму к ее отцу, а тот его послал. Мол, раз ты своему отцу не нужен, то мне и подавно, прикинь. Нельзя злорадствовать, Ксень. Ага, а почему улыбаешься тогда? Щелкает она меня по носу. Вероятно, злорадство во мне не меньше, чем в тебе. Не зря же мы подруги. Мы обе тихо смеемся, а потом вытягиваемся по стойке смирно, потому что из кабинета выходит Ежов Степан Филиппович. «Прошу, господа студенты, заходите». Переглянувшись, мы с Ксенией глубоко вдыхаем и отправляемся следом за нашими одногруппниками, удрученно входящими в кабинет. Ежов славится ужасным нравом и требовательностью. «Когда мы заходим, я замечаю на задней парте Костю». Он что-то усердно пишет и даже не обращает на нас никакого внимания. Неужели завалил экзамен и решил пересдать? Только почему с нашим потоком? Возможно, у Степана Филипповича не нашлось другой возможности. Как сделать это сегодня? Что ж, его право. Мне, как я уже для себя решила, нет до этого никакого дела. Основной задачей для меня является сконцентрироваться на экзамене и сдать одно из первых, потому что на улице меня ждет Андрей. Он пообещал мне, что как только я закончу с экзаменами, мы проведем целый день вместе. Надо сказать, мотивация сильнейшая. Поэтому и билет я иду тащить первый. Вытягиваю один из аккуратно разложенных на преподавательском столе и едва не вскрикиваю от радости. Заданную тему я скрупулезно повторяла как раз вчера вечером. Шестое чувство, не иначе. Может, так судьба решила преподнести мне извинения за неудавшиеся отношения с Костей. Не рискнув брать на себя смелость и отвечать без подготовки, я сажусь за парту и набрасываю на листке примерный ответ. Тезисы, план, основные моменты, которые обязательно должны быть упомянуты, чтобы ответ не казался обтекаемым. Решив, что в принципе готово, я тяну руку. «Что, Виноградова, уже?» «Да». «Ну, давайте». «Вы меня раньше не подводили. Надеюсь, и сегодня пойдете по уже проторенной дорожке». «Уверена, что так и будет». Дорожка оказалась несложной. Вопросов Ежов задавал много, но на все я знала ответы. «И кто говорит, что быть зубрилой плохо? Да это прекрасно. Никаких тебе волнений на экзамене. Просто как из пулемета выстреливаешь все, что знаешь». «Ну что ж, прекрасно. Тогда давайте еще вы мне поведаете кратко свою презентацию, пока остальные готовятся. Напомните вашу тему». «Рыночные отношения как тип социальных отношений». «Прекрасно. Так, вот ваша флешка». Отыскивает он ее за монитором. «Рассказывать громко, конечно, не надо. Коллег, так сказать, ваших от мысли отвлекать. А я с удовольствием послушаю, что вы приготовили». Киваю и дожидаюсь, пока преподаватель вставит девайс. «Начинайте, начинайте». Взмахивает он мне рукой. Прокашлявшись, вспоминаю заготовленный текст и пока запускается проектор, стартую. С самого начала необходимо отметить, что хотя рыночные отношения предполагают частную собственность и немыслимы без нее, это, тем не менее, не означает, что там, где имеет место частная собственность, там всегда автоматически устанавливаются и тотальные рыночные отношения. Запинаюсь и чувствую, как меня парализует. На экране вместо приготовленной мной презентации транслируется видеосъемка меня и Андрея. Я помню, это было. Буквально позавчера мы гуляли в парке и, конечно же, целовались. Довольно-таки не невинно, потому что с Андреем в принципе невинно бывает только при Сонечке. Во все остальное время он не стесняется выражать своих чувств ко мне. Собственно, и я к нему. «А вот вам и яркий пример рыночных отношений», — раздается внезапно сзади до боли знакомым издевательским голосом. И если до этого студенты были увлечены тем, что делали записи на своих листках и не замечали того, что происходит на экране, то теперь по аудитории прокатывается свист и шепотки. А лицо Степана Филипповича... Боже, вы бы видели его! Я еще никогда не видела, чтобы человек так сильно покраснел. «Виноградова Анна – моя бывшая девушка. Многие из вас в курсе. Познакомившись с моим отцом, решила, что ему продать свое тело будет выгоднее, чем какому-то мелкому предпринимателю, то есть мне». Слышу, как Костя приближается к нам, но сама не оборачиваюсь. Так и сижу натянутой струной, потому что происходящее меня буквально оглушило. 6 месяцев отношений для нее ничего, когда на горизонте появилась более выгодная партия, правда, Анюта?» «Соболев, вы что себе позволяете?» Ежов приходит в себя раньше меня. «Это для этого вы попросились ко мне на экзамен? Чтобы устроить здесь личную месть?» «Ну что вы, Степан Филиппович, я помогаю Виноградовой привести яркие примеры для ее темы». «Чем вам не рыночные отношения? Он ей деньги, она ему себя. Взаимовыгодно, правда? Только морали у этой шлюшки никакой». Резко вскидываю на него взгляд. Костя стоит прямо рядом со мной и буквально упивается тем, что натворил здесь. «Ну, вы только посмотрите, как она позволяет лапать себя прямо на улице. За это нужно много брать, да, Ань?» «Ну ты и козел!» — не выдерживает Ксения позади нас. За моей спиной слышатся смешки и клацанье фотокамер. По-любому кто-то снимает видео, чтобы потом сделать его вирусным. Ну что ж, пусть оно будет еще интереснее. Медленно поднимаюсь. Внутри клокочет ярость, презрение к этому отвратительному беспринципному человечку, решившему пойти на такой шаг. «Ну, если уж ты не смог удовлетворить все мои потребности, то твоему отцу удалось сделать это на самом высшем уровне. Он, в отличие от тебя, был со мной не ради кресла в компании. Ах да, знаешь почему? Потому что самое главное кресло принадлежит именно ему. И хоть я никогда не была циничной и не била по самым больным местам, сейчас я удержаться от подобного просто не могу». Костя несколько раз меняется в лице, а потом подходит ко мне вплотную. «Ты... из-за тебя у меня ничего не осталось!» «Это не из-за меня, Костя. Это из-за тебя. Из-за того, что ты в погоне за деньгами пропустил самое важное — человечность». «Соболев, быстро покиньте аудиторию!» — требует рассерженный преподаватель. «У вас неудовлетворительно, и я прямо понятия не имею, что вам нужно сделать, чтобы теперь закончить 5-й курс». Костя быстро поворачивает на него голову. «В смысле? «Вы что, не поняли? Это она виновата в том, что я тогда не смог сдать экзамен. Из-за нее я не нужен собственному отцу. А вы говорите, что мне неудовлетворительно?» «Вам. Потому что я здесь оцениваю не личные драмы, а знания по моему предмету. У вас, как я понял, их снова нет. В отличие от Виноградовой, с кем бы она там ни затеивала рыночные отношения». От стыда я готова под землю провалиться. «Выйдите!» Громогласно требует Ежов. В момент, когда Костя разворачивается, дверь аудитории открывается и внутрь входит Андрей. «Господи, он-то откуда узнал?» В растерянности осматриваюсь. «Неужели кто допустил это в прямой эфир?» «Но нет». «Никто-то и, судя по всему, не в прямой. Ксения машет мне мобильным и откидывается на стуле, с каким-то нечеловеческим предвкушением поигрывая бровями. Костя резко останавливается, а Андрей... Нет, он не говорит ничего, только взгляд на экран бросает буквально на мгновение, а потом переводит его на сына. Мое сердце готовится выскочить, честное слово. Не представляю сейчас его эмоций. И самое ужасное, что он выглядит абсолютно спокойным. Делает шаг в сторону и рукой указывает Косте на дверь. Без единого слова. Просто взглядом придавливая так, что даже мне становится плохо. Вижу, как нервно Костя перетаптывается на месте, а потом срывается вперед и проносится мимо него прямо в коридор. «Извините за срыв экзамена», — холодно произносит Андрей, обратив свое внимание на Ежова. «Продолжайте». Перед тем, как уйти, он пристально смотрит на меня, прямо в глаза, как будто ищет ответа о моем состоянии. Я выдавливаю из себя улыбку, чтобы показать, что все пучком. Я жива. Не совсем в адекватном состоянии, но жива.